Глава 5. Ардамантуа. Из извилистых переплетающихся туннелей доносилось глухое пощелкивание, извещавшее резню о том, что ждет впереди. Еще более ожесточенное сопротивление. Новые, еще более могучие и многочисленные особи-солдаты. Имперские кулаки пробились сквозь внешние рубежи огромного гнезда пузыря хромов. Первыми, снискав тем самым славу, с этой задачей справились воины Стены Дневного Света. 10 минутами позже на другом краю сооружения сумела прорваться и стена полусферы. На данный же момент братья штурмовали кошмарное обиталище ксеносов, вбегая сквозь 2 дюжины пробоин. Гнездо Пузырь представляло собой органическую конструкцию размером с крупный улей Терры. Его стены, помещения и коридоры имели округлые очертания и были то ли вылеплены, то ли выращены из какого-то сероватого, полупрозрачного материала. Возможно, он как-то выделялся телами хромов и затвердевал на воздухе. Снаружи строение походило на вздувшийся валдырь. Внутри же оно скорее напоминало переплетение сосудов кровеносной системы некой твари. Стены гулких сырых коридоров мягко пульсировали, сочась похожей на гной слизью, стекавшей по коже строения. Внутренние помещения казались ничем иным, как сосудами и органическими пустотами в плоти живого существа. Время от времени встречались грибные наросты или пятна плесени, а также заплаты тумана. Эхо доносило до космодесантников клацанье и шорох лап более могучих боевых особей. Через равные интервалы времени звуки, производимые народом хромов, заглушал рев сил воздушной поддержки. Они стремительно пикировали, обрушивая на гнездо Пузырь шквал огня и сжигая верхние этажи. При налетах использовались и штурмовые тараны ЦЕСТ, обычно применявшиеся при абордаже космических кораблей. Бронированные махины пробивали шкуру огромного гнезда и высаживали внутрь штурмовые отряды братьев оборонительных войск. Резня в это время вел собственную войну в сырых, смердящих коридорах. Яркие, как солнце, языки огня, вырывавшиеся из подрагивающего ствола болтера, озаряли зеленый полумрак гнезда. Десантник не убрал меча, предпочитая расстреливать лишь самых крупных противников. Обычные же чужаки встречали свою смерть от клинка. На изгибающемся полу туннелей местами образовались скопления и хора, которые были глубиной по щиколотку. Жидкость отражала ослепительный свет множества огней и подергивалась рябью всякий раз, когда земля содрогалась от очередного авиаудара. Из вытяжной трубы туннеля посыпались хромы. Курланд остановился и пустил в ход свой меч и болтер. Выпотрошенные клинком или разорванные зарядами трупы тварей валились по обе стороны от его могучего тела или же отлетали назад под ноги сородичам. Резня проревел боевой клич Стены Дневного Света и вместе с братьями вновь устремился по мрачным артериям, служившим коридорами гнезда. Желтая броня космодесантников была вымазана копотью и слизью. Очередной, бросившийся на капитана Хром, отлетел, получив удар тыльной стороной ладони. Гадина испустила дух, врезавшись в стену, и сползла по ней, оставляя за собой влажный след. Тут же атаковала более крупная и темная особь. Резня хищно усмехнулся, когда вдруг понял, что мысленно называет таких существ ветеранами. Это были опытные бойцы, он отдавал должное их мастерству и силе, и они наверняка не раз сражались в войнах за господство своей мерзкой расы в космическом пространстве. Это в них ощущалось. Они защищали свой вид и, возможно, даже захватывали чужие территории. Капитану в некоторой мере было любопытно, с какими же расами когда-то сражались его враги. Первым делом хороший воин всегда выказывает уважение сопернику. Курланд смерил взглядом и оценил своего недруга. Ведь лишь глупец вступает в бой, не принимая в расчет того, на что способен противник. Резня был просто обязан отдать должное чужакам-ветеранам. За этот день они успели разодрать на части уже более чем достаточное число его братьев. Потери обещали быть высокими. Зато, размышлял он, чертовы лорды и политиканы успокоятся. Война, вызванная распространением хромов, доказывала, что серьезные угрозы все еще остаются, и что такие военные подразделения, как имперские кулаки, вовсе не пустая роскошь. Второй капитан встретил атаковавшего его ветерана взмахом клинка, отразив удар острых когтей на верхних конечностях твари. Существо оказалось сильным, и меч вылетел из рук космодесантника. Тот выругался и всадил заряд болтера прямо в черепную коробку соперника. Передняя часть брони тут же окрасилась в серый цвет. Еще один хром устремился вперед и тоже был застрелен, рухнув с развороченной грудью и разодранными спинными оболочками. Следующую тварь прикончил удар топора бешеного. «Что, уже устал, капитан?» — поинтересовался разящий сердца. Резня в ответ сообщил тому, куда тот может запихнуть свою роторную пушку, а затем подобрал меч. «Шесть парадных и врата баллады тоже пробились в гнездо!» — доложил искаженный воксом голос бешеного. «Это хорошо!» — отозвался Курланд. «Четырех стен должно хватить, чтобы здесь все разнести!» «На верхних этажах также работают штурмовые отделения Заратустры», — произнес прагматик. «Вот и сказочке конец», — сказал Резня. «К тому моменту, как взойдет чертово местное светило, мы...» Окончание его реплики заглушил рев. На них внезапно обрушился могучий гул, исходивший, казалось, прямо из космоса. Он длился недолго, но был невероятно силен. Стены гнезда содрогнулись. Даже вокс-системы десантников на время вышли из строя, а уши заболели. Дисплей визора резни ушел на перезагрузку. «Что во имя трона сейчас произошло?» — спросил второй капитан. «Связываюсь с флотом», — доложил бешеный. «Сейчас узнаем». «Какой-то сигнал», — произнес душитель. «Очень высокочастотный, большой интенсивности, продолжительность 6,6 секунды». «Новое оружие?» «Возможно», — неохотно согласился Курланд. Они продолжили свой путь. Парой минут позднее пришел тактический отчет флота, где указывалось, что им не удалось определить источники звука. Но его зафиксировали все войска Империума, как на планете, так и на орбите. «Новое оружие!» — пробормотал душитель. «Говорю вам!» Тот же самый рев раздался вновь спустя полчаса и длился 7,9 секунды. В этот момент отряд резни как раз сошелся в отчаянной рукопашной битве с десятками ветеранов. Звук застал врасплох обе противоборствующие стороны. Когда все утихло, ветераны хромов были слегка ошеломлены, но быстро оправились и бросились в бой с удвоенной яростью. Казалось, будто они напуганы и начинают паниковать. Глава 6. Ардамантуа. Магаса Биологис звали Фаэтон Лаврентий. В миг, когда рев прозвучал в первый раз, он как раз собирался войти в гнездо Пузырь, следом за отрядом оборонительных войск. Мощь этого гула надежно вывела из строя двух из шести чувствительных сервиторов, анализирующих акустическое окружение. Как и резня, ученый поспешил связаться с тактической разведкой флота, а также отправил два вокс-сообщения непосредственно персоналу собственного судна, исследовательской баржи «Приам», следовавшей за кораблями имперских кулаков. «Сообщи им, что мне здесь нужна еще минимум дюжина аудиодронов», приказал он коммуникационному сервитору. Сервитор, скалящийся бронзовый череп на скрытом под плащом, оплетенном проводами остове, механически застучал зубами, в то время как его мозг посылал в эфир пакеты вокс-данных. Лаврентий же продолжал диктовать список необходимых ему сложных устройств. технолингвические аппараты, синтаксические когитаторы, мониторы вокализации, трансэфирные респондеры. «В поставке затребованного оборудования отказано», — спустя минуту сообщил сервитор. Голос, звучавший из зарешоченного динамика, принадлежал, как ни странно, молодой женщине. В процессе бронзовый череп клацал зубами, что было совершенно бессмысленно и бесполезно. «Почему распоряжению?» — возмущенно поинтересовался Лаврентий. «Действующего командования», — ответил сервитор. «Свяжи меня напрямую с магистром ордена», — потребовал магас. «Не отвечает». «Разумеется, ведь он так занят. Сообщи, когда связь будет установлена», — приказал Лаврентий, устремляясь к одной из моторизированных тележек, тяжелые лязгающие гусеницы которой должны были пронести свиту магаса по обиталищу ксеносов. Дым над строением рвался ввысь так, словно пытался сбежать от войны. Небо почернело от сажи и роняло вниз мерцающие угольки. Земля и растения вокруг разбитого точно яйцо гнезда пропитались вытекавшими из него органическими соками и хором убитых хромов. В воздухе повис всепроникающий смрад гнилых фруктов. Подобное зрелище и такая возможность вживую ознакомиться с родной для чужаков экологией, пусть и настолько оскверненной, гибнущей, все это должно было бы привести магаса биологии с Лаврентия в полный восторг. Да, он посвятил всю свою жизнь изучению ксеноформ, но даже столь целеустремленному и уважаемому человеку, как он, крайне редко выпадал шанс лично принять участие в подобном действии. Как правило, магасам оставалось делать выводы о враждебных ксеноформах и их быте, основываясь исключительно на обгорелых останках, доставленных возвращающимися с войны кораблями. Но его энтузиазм, вызванный мыслями о предстоящем исследовании, обо всех этих тварях, только и ждущих, пока он погрузит в их плоть свои щупы и скальпели, уже успел несколько угаснуть. Неожиданный рев встревожил его, и магас прекрасно понимал, почему. За следующие 90 минут прозвучали еще 4 оглушительных сигнала, каждый из которых длился дольше предыдущего. Когда отгремел последний, магистр ордена Касс Мирхен медленно и задумчиво проследовал по начищенному до блеска капитанскому мостику боевой баржи Ланскиум к своему огромному стальному трону и махнул рукой, подзывая его к сервитору, который почти 2 часа терпеливо ждал его указаний. Собравшиеся на мостике командиры подразделений и корабельные офицеры напряженно наблюдали за магистром. Это был великий человек и, возможно, самый прославленный из всех живущих воинов Империума. Его деяния и достижения перечислялись на почетном свитке, подписанном всеми прочими магистрами орденов. Касс возглавлял имперских кулаков и являлся живым воплощением самого Дорна. Но характер у него был тот еще. С самого раннего утра, когда начала развиваться финальная стадия атаки, Мирхен неотлучно находился в корабельном стратегиуме, внимательно изучая каждое, даже самое малозначимое сообщение, поступавшее от воздушных и наземных сил, лично принимая окончательные решения, касавшиеся всех тактических нюансов. Хотя сильной стороной имперских кулаков и была оборона, в нападении они тоже проявляли стратегическую смекалку и гибкость. Они учитывали абсолютно все. Никакого сумасбродного героизма и риска. Пусть в бой, сломя голову, рвутся фенрисийские волки или белые шрамы. Имперские кулаки были лучшими военными инженерами Империума, и даже самые стремительные их атаки были продуманы с той же дотошностью, которая делала их оборону несокрушимой. Рассказывали, что Лев однажды попытался упрекнуть Дорна за излишнюю рассудительность, заявив: «Ни один план не переживает встречи с врагом». Но Дорн парировал: «Значит, ты просто не умеешь правильно планировать». По правде говоря, в методологии имперских кулаков, той методологии, что спасла Терру в самый мрачный час, методологии, что перешла по наследству от Дорна к нынешнему магистру ордена, редко звучало слово «план». Мирхен гордился тем, что его схемы нападения состоят из тщательно просчитанных слоев переменных, каждый из которых можно было в любую секунду отбросить. Любой этап битвы, самого хаотичного и полного неожиданности из всех событий в галактике, дарил множество возможностей. Многие войны, такие как благородные ультрамарины, отвечали на возникающие перемены интуитивно. Имперские же кулаки заранее просчитывали все вероятности и просто следовали наиболее подходящей случаю ветви схемы. Многие полагали, что постоянное присутствие Мирхена в стратегиуме является обязательной частью этого тщательного продумывания. Но если честно, он просто обожал испытания. Слишком уж редко доводилось ему принять участие в войне, и он воспринимал ее как проверку, игру, состязание, упражнение. Ему хотелось всецело проникнуться ситуацией, испытать себя на прочность.